Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Слава Богу за милость Божию, которую Он являет, и в этом дне мы опять видим свет, свет, сотворенный Богом. Это радостно. Это всегда ободряет этот первый день недели. И, знаете, вчера было воскресенье, сегодня первый день недели. Вчера было время, когда мы чаще всего посвящаем его Господу. Да? И Бог, сам сотворив седьмой день, Он сказал, почил этот день. Он отдохнул, Он успокоился от всех дел своих. Но этот новый день, Он говорит о том, что опять труд, опять в бой, опять нужно идти и трудиться. И сегодня, продолжая читать Евангелие от Марка, мы увидим еще один момент, происшедший с учениками, и что этот момент делает с учениками, и что нам это говорит. Прочитаем Евангелие от Марка, 6 глава, с 45 по 52 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, с 45 по 52 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону Вифсаиду, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Итак, мы видим в этом эпизоде учеников и Христа. Мы видим, что Христос понуждает учеников войти в лодку и отправиться на другую сторону, к Вифсаиде. То есть это происходит после того, когда Христос накормил, привлекая учеников, накормил людей, которые слушал, которых Он учил, которые слушали Его. И ученики забеспокоились за людей, что они уже долгое время с Ним измучены, нету рядом селения, где купить, поесть. И он говорит, отпусти их, пускай идут в селение и поедят там. Христос говорит, вы дайте им есть. То есть Христос, заботясь о духовной части, он озаботится, показывает, что и о физической. И здесь происходит в этом насыщении чудо, да, он 5000 мужей, написано мужей было, 5000, около 5000, да, там было людей больше на самом деле, намного больше, может быть, даже в два раза больше. Но точно не можем сказать, фантазировать не будем, понимаем, что больше. И вот после этого Христос отпускает народ. Некоторые комментаторы ссылаются на то, что ситуация была критическая, потому что люди, ну, когда много людей собирается, и если есть какая-то цель, то, ну, Христос здесь являл чудеса, учил, и, конечно же, его могли люди попытаться воцарить. Это могло привести к перевороту, к бунту, и чего Христос не желал никогда. Поэтому он понуждает учеников войти в лодку, сам отпускает народ и идет, очень важно, куда после служения? Общение с Господом, помолиться. Он зашел на гору помолиться, пообщаться с Господом, укрепиться, утешиться, ободриться, поблагодарить Бога, что и нас учат также, совершив труд, опять питаться Господу идти, в общение с Господом, опять пребывать с Ним, не концентрироваться, не стоять на месте, опять двигаться вперед. И вот здесь вот Христос этому учит. Но пока был Христос там, Он увидел их бедствующим в плавании. И написано, почему ветер был им противный. То есть противостояло ихнему плаванию. И читая Евангелие, вижу одну картину, вернее, стал замечать. Как-то раньше вот не обращал на это внимания. Что и верующих людей жизнь не поменялась. Ну что значит не поменялась? То есть у них есть испытания. У них не всегда благоденствие. У них есть испытания. И мы видим, что в этих испытаниях, вообще для чего Писание вот показывает испытание веры нашей. Для чего? Испытание взращивает нашу веру. Или испытание взращивает нужду в Боге. И когда мы проходим, мы видим опять руку Божию, что у нас с нашей верой становится? Правильно, она укрепляется. Она возрастает. Мы видим опять руку Божию в своей жизни. И вот здесь учеников застигает эта буря, противный ветер. И около четвертой стражи ночи, это примерно с 3 до 6 утра, Иисус подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать. Интересно, почему так Христос сделал, почему это... Он именно так проходит, подходит и проходит их, хотел миновать мимо. Возможно, чтобы они укрепились и ободрились. Но они, видя Христа, думают, что призрак. Показано, что они все увидели. То есть это не кто-то двое увидели, а другие нет. Ну, можно было подумать, померещилось. Они все увидели, свидетельствуют, все увидели его, идущего по морю. И они вскричали. Подумав, что это призрак. Испугались от испуга. Но Христос тотчас заговорил, написано с ними. То есть тотчас ободряет их. И Он говорит очень важные слова. Говорит, ободритесь. Ободритесь. То есть опять станьте вот на стражу, бодрствуйте. Вы немножко расхолодились сейчас, очень сильно вошли в эту ситуацию, вы верите в эту бурю, она реально буря. Но вы не получите от себя сил преодолеть ее. Ободритесь, в любой ситуации нам всегда нужно понимать, что мы нуждаемся в Боге. И Он еще одни очень важные слова говорит, это я. И в этом тексте это «я» звучит «я есмь». Оно схоже с тем, когда Моисею говорил Бог в кусте, да? В 3 главе, исход 3 глава, 14 стих. «Я есмь» обозначает прошедшее, настоящее, будущее. То есть я всегда, я неизменен. И это показывает, что я всегда с вами. Я никогда не оставляю. И когда Бог вел израильский народ через пустыню, ночью он был как? В огненном столбе, а днем в облаке. То есть он весь путь, он вел их, показывал, я среди вас. Я всегда с вами. И здесь то же самое показывается этот же момент, что я есть. Это я. Не бойтесь. Мы читали уже, что учеников уже заставала буря. И причем заставала тогда, когда Христос опять был с ними. Да, он говорит, это я, то есть я есть. И там в лодке он тоже был с ними. Они и тогда уже погибали, кричали, и здесь они тоже никак не могут плыть. Почему? Ну, где-то, наверное, не наверное, а надеются на силы свои. Налегают, может быть, на весла, может быть, надеются на парус, может быть, на лодку, на свое мастерство, умение. Там были рыбаки, и их не раз, наверное, застигала буря, но они не могли плыть. Не давало им это умение, их мастерство какого-то успеха. Как мы читаем, Петр всю ночь трудился с братом своим и ничего не поймал. А Христос говорит, закинь сеть, заплыви, закинь сеть. Закидывает и не может уже вытащить. Показано, когда Бог говорит, обязательно успех. Или когда ты его надеешься на него, когда живешь им, ты пройдешь эту бурю легко. И пройдя, ты увидишь, что он был всегда с тобой, и твоя вера еще раз укрепится. Но даже если мы немножко вот свернули, он говорит, я все равно с вами. Если мы немножко углубились, где-то осуетились, пытаемся сами побороться с бурей, он говорит, я все равно рядом. Обратись ко мне, и я тебе помогу. Это случай с учениками опять нас учит нуждаться в Боге. И он вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумились себе и дивились. И здесь вот, друзья, вот это для нас сигнал. Написано почему? Ибо не вразумились чудом над хлебами. И написано почему? Сердце было окаменено. Дорогие друзья, это сигнал, такой сигнал, это записано в Евангелии, чтобы мы читали, чтобы мы вразумляли всякими, проходя жизненные ситуации. Чтобы мы это помнили. Мы так и поем один гимн «Милости Господней, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Дорогие друзья, это нам необходимо. Именно когда мы вспоминаем, тогда нам и легче проходить, мы опять видим, ага, трудность, ага. Господь хочет еще раз научить, еще раз укрепить, еще раз зарастить. И мы видим во всем Библии такие примеры, когда, например, ученикам сказал, переправимся на другую сторону, и застигла буря. Аврааму сказал Бог, иди в землю, которую я тебе укажу. От тебя произойдет великий народ, да, число великое, как на берегу песка, как на звезд на море. Да. Много произойдет от тебя. Но пока он шел, он происходили с ним разные моменты с Авраамом. Но через эти моменты Бог взращивал его веру в него. Когда он фараону говорит, это сестра моя. А потом фараон говорит, иди-ка сюда, давай-ка поговорим. Зачем ты со мной это сделал? Я вижу, кто за тобой стоит, и меня проклятие это несет, потому что я взял твою жену, а ты сказал, что это сестра. Да, он от страха это делал, но Бог всегда показывал, что я за тебя стою. Цари тебя приглашают на аудиенцию, разговаривают с тобой. И потом просят, отойди от меня, потому что я вижу силу с тобой могущественная. Дорогие друзья, это показывает нам. Это нас учит, что всегда в разных ситуациях Бог с нами. Он не оставляет. Да благословит нас Господь вразумляться этими пережитыми, помнить их, чтобы нам потом легче было проходить. Иаков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Это он пишет народу своим братьям, которые в рассеянии, которых рассеяли, гонение рассеяло. Они уже не в домах своих живут. Они уже не вместе, они уже поодиночке, может быть, по двое, но в рассеянии им бежать приходится. А Иаков говорит, с великой радостью принимайте. И написано, почему? Зная, что испытание веры вашей производит терпение. Оно учит вас в стойкости, проходить это с верою. Да благословит нас Господь. Да благословит нас Господь. Зная, что испытание взращивает нашу веру, или испытание взращивает нашу нужду в Боге, еще и еще раз вразумляет нас. Да даст нам Бог сил, да даст нам Бог бодрствовать во всех жизненных ситуациях. И, может быть, именно сегодня этот день испытаний. Да благословит нас Господь. Аминь.